Глава 31. А тут кое-что все же изменилось. Командор замер перед смотровым монитором Танатоса, пока корабль подходил к станции. Да, кое-что. Леране стояла рядом и не могла поверить в то, что видит. Привычно пустая система пестрела жизнью. Везде сновали многочисленные корабли. Вокруг домашней станции имелись дополнительные постройки. Некоторые были смоделированы как жилые комплексы, другие – типичные склады. Кстати, о кораблях. Выглядели они странно. В них угадывались обводы классических фрегатов баронств, вот только каждый был укомплектован обвесом брони из блестящих кусков криста. Словно хрустальная стая, небольшие группы по 3-4 корабля совершали облеты, периодически пересекаясь с такими же группами. «Что, людно у нас?» На связь снова вышел док. И что странно, даже со входом в систему связь с ним не нормализовалась. Ученый по-прежнему оставался окутан сетью помех и искажений. Тут ничего удивительного. Умирающих людей надо было куда-то девать. Ну и патрулирование системы никто не отменял. У нас все же военное положение как-никак. Война? Беженцы? После этих слов улыбка медленно покидала лицо некроманта. Количество вопросов растет с каждой секундой. Всему свое время. Мы еще успеем обсудить все произошедшее за годы твоего отсутствия, старый друг. Время есть. А вот в голосе Себастьяна слышались неприкрытые облегчение и радость. Время есть. Кстати, док, что со связью? Как ни пытался командор настроить канал, но помехи не пропадали. Да все с ней нормально. Это мое кресло фонит, но без него никак. Уж извините, не могу встретить лично, друзья, но диспетчер составит вам компанию, а я подожду в комнате управления. Фигура ученого сгорбилась в своем кресле. Становилось понятно, что ему все сложнее поддерживать разговор. «Док, ты как?» Первый изменение состояния друга заметила Леране. «Все хорошо. Теперь уже все хорошо. Жду вас!» «Командор! Леди Леране!» На капитанском мостике появилась такая знакомая фигура диспетчера. «Мимэ! Рад вас видеть!» «Здравствуй!» «За эти годы так и не придумал себе нового имени!» — усмехнулся Александр. «Рад тебя видеть тоже!» «Мое имя меня вполне устраивает, командор. Оно отражает суть. Начинаю процедуру стыковки!» «Мимэ, разрешишь?» Иск инстанции обращался к абсолютно пустому месту, но уже в следующий миг там появилась иск Интонатоса. Диспетчер слегка поклонился и протянул руку. «Передаю управление», — усмехнулась Мииме, отвечая на этот театральный жест. «Извините, что вас перебиваю, но мы прибыли не одни». Командор слегка подпортил встречу старых друзей. Или больше, чем друзей. На Вороне имеются беженцы. Они носители той же отравленной крови, что и парни Макрида, поэтому с ними нельзя контактировать без защиты. Приношу свои извинения, командор. Немного забылся из-за радости встречи. Я просканировал Ворон и уже выделил в отдельном секторе станции необходимое количество кают. Неожиданно диспетчер вполне по-человечески вздохнул. Эх, Макрид! Давно я не слышал этого имени. Классный был мужик, Но его наследники по-прежнему обитают на планете, так что потом мы сможем перевести желающих в удобный для них социум. Кто бы мог подумать, что история сделает такой круг, и улетевшие имперцы, не желавшие жить с нами, в конечном итоге все равно вернутся к нам, покачала головой Лиране. Многое изменилось за эти столетия, и мы стали намного теснее с теми, кого раньше и знать не знали, размыто ответил диспетчер. Но не будем задерживаться. Я бы хотел вас попросить, командор, поговорить с Себастьяном как можно быстрее. Ему за эти годы было очень тяжело. Ноша была неподъемной. Я не совсем тебя понимаю. Вы все поймете при встрече, я уверен. Танатос пристыковался, и Александр действительно не стал нигде задерживаться. Он сразу же пошел в комнату управления, чтобы встретиться с доком. В этом желании Лиране от него нисколько не отставала. Пока они двигались по станции, в глаза бросились некоторые изменения. Во-первых, люди. Да, люди находились в доке и сновали по коридорам. Конечно, не те толпы, что были нормой для любой населенной станции, но и пустой она теперь не выглядела. И, судя по явно ощутимому акценту, люди были выходцами из баронств. Многие, кстати, разговаривали на альвийском. Встретившие Александра жители реагировали забавно. Многие низко и почтительно кланялись, причем не только некроманту, но и шедшей рядом Лиране. Другие замирали с широко раскрытыми глазами, будто призрака увидели. «А нас тут любят!» «Вроде бы», — усмехнулась альвийка. «Знать бы еще за что!» Командор отнесся к этому спокойней, просто пожал плечами и пошел дальше. Второе изменение было уже не таким заметным, но его хорошо видел, а главное ощущал некромант. Это патрули, легионеры, умертвия. Все те, кто должен был охранять станцию, отсутствовали. И Александр догадывался, почему. «Диспетчер!» «Да, командор!» «Когда мы входили в систему, я видел большое количество кораблей, но я не видел наших судов. Ни одного. Можешь вкратце объяснить, что случилось?» «Думаю, лучше обсудить это с Себастьяном». Но если вкратце, то некоторые находятся на задании, вроде губителя и титана. Некоторые временно законсервированы. Иск инстанции замолчал, а потом снова повторил. Все же лучше об этом поговорить с доком. Хорошо, тем более, что мы и так уже пришли. Дверь в комнату управления была тупиковой в пройденном ими коридоре и сразу же открылась, как только некромант к ней подошел. Стол, стулья, другие предметы мебели – все было убрано к стенам. Сейчас в центре помещения находились лишь два кресла и третье, на котором уже сидел Себастьян. «Здравствуй, старый друг. Я дома», – прошептал некромант. Хриплый кашель вперемешку со смехом. Док выглядел плохо, сутулившийся, сухой, обтянутый кожей скелет. Он едва держался на своем необычном кресле. Да и креслом данный техномагический аппарат было назвать сложно. Оно было усеяно крупными кристаллами морфита, обязательно залитыми некроэнергией, а за спиной имелся аппарат с регенеративной жидкостью, к которому был подключен док. «Я дождался! Командор, рад передать вам полномочия по управлению станцией. Диспетчер, продублируй приказ на все действующие корабли». Себастьян медленно встал. Только теперь стало видно, что его руки и ноги были проткнуты острыми морфитовыми иглами, что уходили в связку заряженных некроэнергией накопителей. Высохшая кровь давно зафиксировала их в таком положении. Себастьяну пришлось срывать их с плотью, снова открывая кровотечение. «Извини, что не в должном виде». Лиране прикрыла лицо ладонью. На ее глазах появились жемчужины слез. «Энергетическое голодание. Понимаю». Александр подхватил едва державшегося на ногах ученого и обнял старого друга. «Я же говорил тебе, что на покой ты уйдешь только с моего на то разрешения. Пока что я его не давал». Фигура некроманта стала излучать легкое сияние серебра. Этот свет с каждым мгновением лишь усиливался. Словно жидкий металл, сила растекалась, переходя на изможденную фигуру рядом. Дыхание Себастьяна выравнивалось. Его руки прекращали трястись. Кровотечение прекратилось. Постепенно иссохшие мышцы начали наливаться энергией. Главный ученый бледных звезд восстанавливал потерянную силу. «Готов приступить к работе, командор!» Необычные врата закрылись. Сколько смотрители не пытались вычислить координаты точки выхода, но у них ничего не получалось. Враг покинул систему. Благо, пусть небольшую показательную победу, но одержать получилось. Линкор «Ренегат», затормозивший наступление, сейчас представлял из себя груду искореженного железа. Но ни эвакуационные капсулы, ни другие челноки не покидали это судно. Так что победа получилась пресной. Без крови колена преклоненного врага на клыках. Не суть. Задание выполнено, и это главное. Заработал правильно восстановленный ретранслятор, а следом открылись стационарные варп-врата. Смотрители покидали систему, совершенно не препятствуя входившим в «Оазис-12» кораблям торговцев. Удивительное совпадение, насколько оперативно они прибыли. Сразу по окончанию боя. Получается, в соседних системах лорды прекрасно знали о происходящей травле, удерживая корабли до ее окончания. Ну а теперь честные и не очень негацианты снова наводняли торговый хаб, чтобы восстановить его работу. Не будет удивительным, если в одном из подлетавших транспортников находится и новый начальник станции. Тем временем небольшие инженерные челноки стали разбирать последствия сражения. Следовало осмотреть и собрать остатки кораблей, металл, все, что можно продать и переработать. Такие суда специально арендовались мелкими торговцами и авантюристами для получения живой прибыли. Это давало гарантию, что систему вычистят за считанные дни. Так что многочисленные кораблики сейчас сновали от одного разрушенного острова к другому в поисках самого жирного куска. Один из таких кораблей попытался пробраться сквозь перспективные обломки разрушенного линкора, но у него ничего не получилось. Изъеденный лазерами и взрывами ракет корабль разваливался при любых манипуляциях. Даже как-то слишком сильно разваливался. Полностью уничтоженные корабли повстанцев и те порой держались лучше. Но, как бы там ни было, ничего толкового из этого не получилось. Значит, судно потом утилизирует шедший в хвосте транспортник с магнитными захватами, который его же и переработает. Челнок медленно отошел на безопасное расстояние. Капитан внутри недовольно закурил сигарету. Столько времени потратил, а выручки ноль. Но ничего, тут еще хватало кораблей для поиска наживы. Он развернул челнок, сосредоточенно прокладывая маршрут к следующим обломкам. Слишком сосредоточенно, чтобы заметить, как из вентиляции за спиной стали просыпаться серые хлопья праха. Их действительно было трудно заметить, ведь серые частички не разлетались, уносимые потоками воздуха. Нет, они скапливались в одном месте, формируя очертания человеческой фигуры. Себастьян сидел в обычном, нормальном кресле и сиял белоснежной улыбкой. Буквально лучился некрорадостью. «Мягенькая!» – погладил он оббитую уплотнителем ручку. Ученый после накачки некроэнергии выглядел совсем иначе. Его кожа стала более серой. Алые глаза блестели в темноте не хуже альвийских, а тело, пусть и не восстановило былые формы, но уже не напоминало ходячую мумию. «Без меня подпитка некроэнергией начала ослабевать. Еще немного, и ты бы превратился в живой скелет!» Командор внимательно осматривал продолжавшего улыбаться Дока. «Я так понимаю, накопители не слишком помогли?» «Да, поначалу все было хорошо, но многие из них оказались слишком нестабильны. Тебе удавалось заставлять их работать. Я же не смог добиться такого результата. Пришлось оперировать тем, что было». «Док», – некромант согласно кивал на каждом слове своего друга. Он прекрасно понимал все происходящие с ним процессы и то, что часть вины в этом была и на нем. И понимание проблемы в его глазах было куда шире. «Почему я не чувствую остальных? Где все наши? Они...» «Ну...» Ученый не выглядел слишком обеспокоенным, и это само по себе влияло на остальных. Успокаивала. «Поскольку я понял, что энергия продолжит расходиться, а должной циркуляции по станции я обеспечить не смогу, то я занялся главным. Кстати, ты выиграл. Как я не пытался, но магия все же не технология и действует по другим законам. Полностью освоить ее у меня не получилось. Без тебя все нормально не работает. Так вот, пойдемте». Он крайне бодро подскочил и вышел из комнаты. Остальные пошли следом. В целом у них не оставалось особых вариантов. «Ты умеешь держать интригу, согласен. Но может все же немного конкретики?» Некромант бурчал, но смирно шел за другом. «Остальные не выжили? Прошу!» По сути, они прошли от одного края коридора к другому и свернули в последнюю дверь. Когда свет в помещении зажегся, то единственное, что увидели вошедшие, это ряды капсул. Стазис-капсул. «Здесь все те, кто решил дождаться вас. Остальных я не держал. Мы всегда были вольны в выборе своей судьбы, и я не мог ущемлять их в этом праве». «Ты не смог сохранить подпитку и просто уменьшил количество ртов», – покивал командор. «Толком извлекать некроэнергию у нас не получалось. Пассивно излучаемая сила не была достаточной для функционирования всех облученных, поэтому я немного усовершенствовал капсулы, с скопировав кое-что из приемов отца Мииме и создал их. Эти аппараты не излучают и не поглощают энергию. Они полностью статичны. Все же Кристо в наших системах не в первый раз, чтобы старые миры не могли изобрести и оставить хоть что-то. Ты затронул интересную тему, перебил ученого Александр. Очень! Еще бы не затронуть! У нас тут с ними война как-никак. Так что, открываем капсулы? Погоди, мне нужно стабилизировать и восстановить наши запасы и общий фон. Еще и разделить станцию придется, чтобы живые не облучались. Думаю, друзья простят нас, если им придется подождать еще сутки-двое. Так что там с войной? Когда я был в бывшей империи, эти живые кристаллы не выглядели как серьезная угроза. Неудобство? Да. Проблема? Безусловно. Даже стихийное бедствие. Но не война. Неразумный враг. Так это споры. Разумны предтечи. А они все сосредоточены в альвийских системах. Сейчас губитель с титаном зачищают фронтир альвов. Мы тебя, кстати, случайно нашли. Зарождение новой предтечи очень хорошо прослеживается, поэтому мы стараемся устранять их сразу, пусть даже заходя в системы империи. Эти идиоты все равно ничего не делают, чтобы помочь нам. Так тебя и нашли. Дрон подхватил знакомый сигнал рядом с той системой. Док проверял оборудование капсул, когда на его плечо легла рука Александра. «Я думаю, они захватили Мирал. Им просто неоткуда больше брать кристаллы для ретрансляторов. Я уже молчу о наличии самих ретрансляторов. Тех, что делали привезенные мной имперцы, не хватило бы». «Захватили?» «Нет. Мирал пошла на этот шаг добровольно. Мирал пошла на этот шаг добровольно. Сказать, что ученый удивил их, это ничего не сказать. Альвийские системы подверглись полномасштабному нападению. Ты увидишь все сам и поймешь, что я имею в виду». Системы баронств почти стерли с лица космоса, благо Титан смог эвакуировать уйму народу. Поддерживать еще такой обширный регион, как Империя, мы бы просто не смогли физически. Поэтому Мирал стабилизировала ситуацию, как смогла. Отложила проблему, но не решила ее. Очень похоже на Мирал. Лиране не могла не прокомментировать этот шаг Баньши. Но, судя по поведению смотрителей, они не выглядели подконтрольными хоть кому-то. Наоборот, этой организации не хватает кнута. Согласен. За годы поводок ослаб и местами даже порвался. Док даже не стал отпираться. Но пока результат не менялся, я не видел смысла вмешиваться. У меня просто не было на это сил. Не переживай, старый друг. Теперь у нас на все хватит сил. Командор хотел было еще что-то сказать, когда помещение наполнили алый свет и визг тревоги. Неожиданно рядом материализовался диспетчер. «Вторжение! Три свободных Криста в системе! Весьма крупные!» – быстро отчитался он. «Вот и отлично! Губитель как раз на подходе! Думаю, Александр, у нас появилась отличная возможность сократить мой рассказ, заменить наглядной демонстрацией, скажем так. Пойдем, вы должны это видеть!» Больше не говоря ни слова, Себастьян едва ли не бегом пошел в сторону только недавно покинутой комнаты управления.